«А с чего это вы решили, что я? Это даст тебе особые преимущества, ведь ты сам понимаешь, кто он такой. Да твою мать, кто он такой-то? В общем, предупрежден, значит, вах!» Неожиданно вскрикнул он. «Дорогая моя женщина, ну сколько можно повторять таким, как ты, открыть шире зубами?» Я чуть не рассмеялся. «Не задевать, а то это-то будет». На этой доброй ноте армянин положил трубку, громко вахнув еще несколько раз, то ли от удовольствия, то ли от боли. На съемную квартиру я приехал ближе к обеду, сразу после того, как смог перебороть вышколенной привычкой организм и поспать еще, но уже с полным желудком. Сестрица улеглась ко мне под бок, и мы вместе задремали на диване в гостиной. Проснулся, правда, в не очень комфортных условиях. Мелкая храпела как слон, а напротив меня стояла душа из той спиритической книжки по замене магии. «Спишь?» — улыбнулась она, мерцая передо мной. «Вижу, что не спишь, а притворяешься. Что тебе надо?» — недовольно буркнул я. «Я же не доставал книгу из сумки, да и камушки эти не трогал. Сестру обнимаешь?» — улыбаясь, спросила она. Я наклонил голову, посмотрел на свою руку, которую обнимала сестренка, и довольно хмыкнул. «И, когда помогать ей начнешь? Столько уже времени здесь ошиваешься, а девчонка так и чахнет». «Согласен, помощь надо, но когда меня так нагло будет, не люблю». Я аккуратно вытащил свою руку из цепкой хватки. Дух этому удивился, замерцал еще сильнее, а потом внезапно испарился. Как по волшебству, пробормотал сам себе под нос, довольный собой. Лиза проснулась почти сразу, как я встал с дивана, только виду не подавала, что подсматривает за мной. Зато помогла мне, когда я тупил около телефона, гадая, как мне вызвать такси. А они в этом мире тоже были. Вон там, сестрица кинула на небольшую записную книжку возле древнего аппарата. Набираешь 02, и за тобой приезжает машина. Ага, с синими мигалками. Юморишь, значит? Я присел на колени, чтобы поравняться с ней взглядом. Легонько ухватил за плечи и посмотрел в ее замученные глаза. Скажи мне, Лиз, я замялся, пытаясь подобрать правильные слова. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, радостно ответила она, хотя это было откровенной неправдой. Без лекарств, порою, тяжело, но когда ты привез последнюю коробку, мне стало заметно лучше. А где я ее взял, ты знаешь? Девочка замолкла, затеребила свои косички, словно пытаясь вспомнить, что и где мне нужно взять, а затем выпалила. Так, Вовка, у ирландцев ты брал, забыл, что ли? Вот те раз кто-то мне уже твердил что-то про этих ирландцев, а теперь, оказывается, и лекарства у них придется брать. Глава 20. Дверь в скромную квартиру с того самого момента, как меня увезли местные представители жандармерии, так и стояла открытой. Личные вещи не тронуты, хоть я и ожидал, что все могут вынести. А доски, как я и предполагал, плотно лежали на своем месте нетронутыми, так, чтобы никакая сутулая собака не смогла найти пистолет. Патроны тем временем действительно идеально подошли в магазин, и теперь в моем распоряжении было аж 11 выстрелов в будущего врага. Осталось только разобраться, где взять еще один сменный магазин, а то набивать обойму пулями во время перестрелки – пустая трата времени и собственного здоровья. На выходе из квартиры наткнулся на бабку с недовольным выражением лица. Выслушал о том, какой я недобросовестный квартирант. Видите ли, устраиваю по вечерам настоящую бойню. Пожал плечами, запихал в походную сумку все, что было в скромном шкафу и висело на стене, и в благодушном настроении покинул это место. Уходил с рюкзаком на плечах и небольшой сумкой, где хранились макры, книжка по эзотерике и камушки. Махнув первому попавшемуся на глаза извозчику, называл адрес некой мадам. Она, если верить словам Монеткина, очень хорошо разбиралась в макрах. Впрочем, полная ее личность оставалась инкогнито, что меня и привлекло больше всего. Нет, среди тех четырех кандидатов попалось еще имя Кеша, что тоже обратило на себя мое внимание, но к нему бы я отправился в самую последнюю очередь. Не люблю я работать с евреями. Нет, против них самих ничего не имею, но когда выходишь от них, ощущение, будто тебя круто поимели. Таксистом оказался приветливый армянин, который с какого-то перепугу решил, что меня можно наколоть в сдаче, но я-то парень не промах. Одно только упоминание имени Рудика свернуло все его попытки выдернуть с меня червонец. Впрочем, стоило нам отъехать от съемной квартиры, как за машиной увязался какой-то катафалк. Он то и дело обгонял нас, а потом снова пристраивался сзади. Как на нервах играл, сволочь, уже ближе к заданному адресу этот самый катафалк потерялся, и больше я его не видел. Более того, по прибытии мне пожелали продуктивного утра, крепкого стояка и чтобы семья никогда не болела. К слову, поездка оказалась бесплатной, и когда я замер около многоквартирного дома со всяческими вывесками на первом этаже, водитель пулей умчался, по пути чуть не сбив пешеходов. Мельком взглянул на недовольно горланищих людишек, сунувшихся под машину таксиста, и присвистнул. Дорогу переходили самые настоящие негры. Вот чего-чего, а их я здесь увидеть не ожидал. Вроде бы, по словам того же кита, находимся мы от европейской части империи далековато, но угольки уже и сюда добрались. Спрашивается, это чья такая заслуга, уважаемый? Кто-то дотронулся до моего плеча, привлекая к себе внимание. Не желаете ручку позолотить? Да ладно. Медленно повернулся, чтобы посмотреть на цыганскую морду чуть выше меня. Только вот от цыгана у него была только физиономия. Тонкая линия усов над губой, золотой зуб посередине, две больших серьги в ушах, а сам он облачен в строгий темно-серый костюм в полосочку. На ногах туфли из крокодиловой кожи, на голове кожаная жакетка. Точно не типичный житель табора, а кто-то более представительный. Вы, я так понимаю, продолжал любезничать инкогнито, воды в рот набрали, или, быть может, плохо понимаете по-русски, что тебе нужно? Сощурился я, убирая руку в карман моего скромного пиджака и нащупывая пистолет. Это не ваша гробовозка, случаем, за мной ехала, а ты, как я погляжу, проницательный. Улыбнулся, блеснув на осеннем солнце золотым зубом, цыган. Пойдем покумекаем в более подходящем месте, а то людей много. Того и смотри, пристрелишь кого-нибудь. Одного моего взгляда хватило, чтобы улыбка с лица незнакомца сползла. Что тебе нужно? Еще раз переспросил я, вытащив наружу пистолет. Сам понимаешь, мне ничего не стоит. Чоба, коротко отрезал он. Этого достаточно? Оказалось, достаточно. Цыган махнул кому-то неподалеку, и нас стало на две личности больше. И новоприбывшие были в, так скажем, полном цыганском прикиде. Две женщины с платками на головах, длинных пестрых юбках и винтовками за спиной. Тут я, конечно, удивился, но пистолет убирать не спешил. «Не волнуйся», — заговорил со мной гость, шагая по правое плечо. «Не в наших интересах тебе вредить». «Я и не волнуюсь», — зевнул я. «Просто знаю вас как облупленных». «Плохо знаешь, шаман», — покосился на меня он. «Хотели бы убрать после того, что ты натворил, убрали бы. Еще до того момента, как ты связался с Монеткиным или попал под крыло к Бакинскому. Возможностей было море, сам понимаешь, но никто этого не сделал. Ты за стрельбу на рынке говоришь, я за смерть Бахти говорю. Я не убивал его», — сухо ответил я. «Это ваша обезьянка не умеет с пистолетом обращаться». «Да знаем мы, шаман», — улыбнулся мужик. «Знаем. Что бы ни говорили про нашу магию, поверь, допытывать своих мы умеем. Попробуй барону наврать, кожу заживо сдерет». В этом я не сомневался. Какими бы бессовестными эти цыгане ни были по отношению к остальным, внутренние порядки у них были жесткими, очень жесткими. Найти среди своих крысу так и вовсе не составляло труда. Ведь для любого пытающегося отвертеться было в приоритете показать барону, что он молодец, а вот этот утырок и сосед по табору, нет, так и живем. Точнее, так они и живут. Неизвестный проводил меня до небольшого открытого кафе, которое к обеду оказалось переполнено. На мое удивление, стоило нам показаться возле бара, как официанты быстренько освободили нам круглый столик, за которым сидели мужчины в цилиндрических шляпах и пейсами. Они попытались было возмутиться, но, когда увидели вооруженных ромал, мигом убавили пыл и свалили. Официант попытался перед ними извиниться, но мужчины приняли любезность за еще один пинок в сторону выхода. «Бросьте, уважаемый, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь», — забормотал один, ускоряясь, на что второй ему крикнул вслед: «Мойша, не бежи так шустро, не дай бог догонишь свой инфаркт». Инкогнито жестом пригласил меня за стол, а сам подозвал к нам официанта. «Рекомендую рубленые котлетки», — забормотал он, — «они здесь божественные». Разумеется, мне захотелось спросить, подают ли здесь конину, но, учитывая, что чуть поодаль от нас замерли две вооруженные тетки, я не рискнул. Однако же ткнуть носом цыган в их слабость хотелось на каком-то подсознательном уровне. Увы, никого в жизни я так не ненавидел, как этот кочевой народ. А если еще и припомнить их прошлые заслуги в моем мире, особенно отравление моей супруги, царствие ей небесное, так была бы моя воля. «Так, где там мой пистолет?» Я положил одну руку на карман, на всякий случай. «Если эта цыганская морда надумает фокусничать, а позвал он меня не просто так, я повторю все то, что творил на рынке. Только в этот раз стрелять буду не в воздух, а прицельно. Вряд ли его холеная рожа захочет капитального ремонта». Рассуждая про себя, криво улыбнулся, глядя на то, как шевелятся его усики. «Стоп, он мне что-то говорит, что ли?» «Шаман, видимо», — повторил собеседник. «Вы меня слышите?» «Да», — я почесал подбородок, цепляясь ногтями за жесткую щетину. «Как вы говорите, вас зовут?» «А, я и не представлялся», — улыбнулся мужик. «В том-то и дело», — кивнул я. «Кажется, самое время познакомиться». Мужчина пригладил усы и заговорил. «Борис Жемчужный», и, увидев мою ухмылку, тут же продолжил. «Понимаю, фамилия редкая для таких, как я, но тем не менее я ей горжусь». «Речь не об этом», — отмахнул я. «Происхождение же румынское». «Верно, верно», — оживился Борис. «Откуда вы это знаете?» «Сталкивался с вашими в Румынии», — честно признался я, предусмотрительно не упоминая, в каком мире это было. «И что же вам от меня нужно, а, Борис?» Мужчина снова подозвал официанта и вместо ответа сделал скромный заказ. «Мальчик, водочки нам принеси, но, прошу прощения, у нас не положено наливать крепкие напитки в обеденное время». Высокий худощавый паренек даже виновато склонился. «Сами знаете, правила владельца. Мальчик, ты не понял?» Напрягся Борис. «У нас в гостях очень серьезный гангстер. Водочки нам принеси». Официант, видимо, осознал, что дело может выйти ему не самым приятным местом, поклонился и убежал в небольшое одноэтажное здание в 5 шагах отсюда. Там, к слову, располагалось основное помещение кафе. «Гангстер, меня уже и цыгане гангстером считают, из-за чего? Из-за стрельбы, или из-за чего-то еще? Вот это что-то еще мне и пояснил Борис. Причем я даже не начинал беседу и никаких наводящих вопросов не задавал. Как вы понимаете, даже мы считаем вас гангстером», — улыбнулся он. «Перебить китайцев в пабе дядюшки Ли, это многого стоит. А во, подвиги первого дня уже известны. Интересно, кому нужно низко кланяться за пиар? Мало того, ты еще и спалил его заведение. Слишком смелый поступок для мелкого головореза, не находишь? А потом эта стрельба прямо на рынке. Скажи мне правду, за вами ведь стоит не только Рудик, верно?» Забавная выходит ситуация. Сам того не понимая, я сделал себе имя безбашенного придурка, всего лишь защищаясь и... Да боже мой, в прошлой жизни я не стеснялся творить подобное. Да и к чему стеснение, когда ты лидер ОПГ? Но, кажется, тут такое попросту не принято. «Вас начали бояться даже наши», — продолжил Борис. «Скажите, сколько стоят ваши услуги?» Вот тут я аж оторопел от услышанного. Называть цену ему я не могу, тем более что здешних расценок вообще не знаю. А еще, это что же такое мне могут заказать цыгане, чего не могут сделать сами? Школу окончить, и в чем суть заказа? Спросил я прямо в лоб. Убить кого-то? Так я не наемник. Да полно вам. Борис аж выставил руки перед собой. «Нет, убить мы и сами можем, сами понимаете, а вот общаться с другими авторитетами, увы, у них мы не в фаворе». «О, ну это как раз понятно», — протянул я, глядя на симпатичную официантку, пробегающую прямо за спиной Жемчужного. «Что-то серьезное». Борис как-то вяло улыбнулся, словно то, о чем он хотел сказать, сильно ему не нравилось. Цыган сцепил руки в замок и положил их на стол, чуть наклонившись ко мне. Он наконец заговорил в полтона. «Слышали когда-нибудь о Марьяне Николаевне Чоэба?» Начал он. «Племянница барона Чоэба, которую выгнали из семьи. Я напрягся, но виду не подал. Незачем ему знать, что мы знакомы. Возможно, я пожал плечами. А что?» «Поговаривают, что она попыталась выйти на монетки на Кирилла Петровича». Собеседник замолк, как только официант принес поднос с графином и 2 стопками. И продолжил только после того, как извиняющийся за ожидание паренек покинул горизонт, и что ее затея пошла не так, как хотела она. «Допустим», — все так же сухо ответил я. «От меня-то вы чего хотите? Она в плену, может, да, а может и нет». Тогда Борис откупорил графин, разлил огненной воды по стопкам и протянул одну мне. За знакомство, потянулся за напитком, коротко кивнул и в лед осушил, и едва не выплюнул обратно прямо в лицо Бориса. Удержался чудом. Огненная вода, напиток явно не мой, точнее, не этого тела. Это еще одно доказательство того, что в том самом заведении, где отравили Катю, водку бодяжили. причем сильно. Что, не привыкшие к такому пойлу? Изобразил на лице удивление Борис. Или слишком крепкая гоппа? Я всегда краснею после первой. Попытался исправить положение и тут же потянулся к графину, чтобы заново наполнить стопки. После первой и второй промежуток небольшой. И хряпнул, так сказать, за милую душу. Отчего стал еще краснее. Но решил на этом не останавливаться. Третья влилась в глотку как родная, снимая весь зуд нутра и проваливаясь в полупустой желудок. Ощущение тепла внутри облегчило участь несостоявшегося алкоголика. Смело поднял брови Борис. В степи также пили? Что я делал в степи? Буркнул я, вас не касается. Так что вы там хотели мне предложить? Вы сможете освободить Марьяну? Не знаю. Вам-то она зачем? Выкинули из семьи, не занимались ею и не поддерживали. Жемчужный заметно напрягся. То ли из-за трех стопок подряд, то ли мои слова не пришлись ему по вкусу, но это меня волновало мало. Барон пересмотрел свой приказ 20-летней давности. Ага, конечно, спустя каких-то 20 лет вдруг решил, что так со своей кровинушкой поступать нельзя. Ну-ну, попахивает откровенным враньем. Неужели баронские отпрыски поубивали друг друга? Глядя на чуть поехавшую от такого быстрого стопочного старта морду Бориса, я пытался отловить в его слегка остекленевших глазах реакцию. Интересно, угадаю я сейчас или нет? Я так понимаю, барону нужна еще одна наследница? Жемчужный покосился на меня, чуть сощурившись. Или же у Чоаба появились спорные территории, с которыми можно договориться через цыганскую свадьбу? Вот тут попал в яблочко. Борис чуть улыбнулся, затем побледнел и попытался со мной поспорить, но вместо связных слов выпал с набор букв. Угадал, просто констатировал я. Настолько отвратительное племя, что решили сбагрить туда неугодную племянницу. Неужели других кандидаток нет? Много знаешь, шаман. Жемчужный начинал раздражаться. Чем меньше информации, тем крепче сон. Или у тебя свои виды на Марьяну? Нет, мотнул я головой. Так что вы хотите, чтобы я вытащил ее из клетки Монеткина? А сами что? Сами? Усмехнулся Боря. Ты понимаешь, что это будет расцениваться как вооруженное нападение. Увы, в данный момент Чоаба не в силах вести войну, поэтому ему и предложили нанять гангстера, который, если что-то пойдет не так, просто разнесет базу Монеткина. Делать мне больше нечего, буркнул я. Убивать кого-то, чтобы вы не пошли войной? Увы, Борис, мне это не интересно. А связи с нами тебе разве не интересны? Резко вскинулся он. Сам понимаешь, у нас и уши, где нужно, и люди. Поставки, пожалуйста. Выйти и спрятаться в степи, это мы тоже можем устроить. Деньги, у нас их море. Если бы меня интересовали ваши деньги, я бы согласился, не думая, парировал я. Здесь дело в другом, Борис. Что такого вы можете мне предложить, отчего бы я не смог отказаться? Власть, попытался угадать он. Я так понимаю, она тебе нужна. А нужна ли мне власть? Да, нужна. Выполнишь поручение Чоаба, получишь визу от него. Он один из авторитетных лидеров Кустового. Один из тех, кто сидит в парламенте. И, как ты понимаешь, у него хорошие связи с Кротовским. С Кротовским? Переспросил я, припоминая упоминание о нем. Это кто? Жемчужный выпучил глаза от удивления. Ты что, не знаешь правителя Кустовой республики? У цыгана даже нервный смех вырвался, но он быстро его прервал, закашлившись. Да, шаман, умеешь ты удивить. И что этому правителю целой республики от меня надо? Неужели он сам не в силах расправиться с какими-то ирландцами? Смешно же. Так, спустя пару минут тишины заговорил я. Я попробую вытащить Марьяну, но не могу быть уверенным, что она согласится на ваши условия. Согласится, довольно кивнул Борис. У нее выбора нет. Беседа наша вновь прервалась официантом. На подносе красовались невзрачные на вид, но божественные на вкус рубленые котлетки. Попробовал их, и словно в детство окунулся, в школьные годы. Тогда мои условия, пережевывая, начал я. Первое. Ваши отморозки отстают от меня, в противном случае я перебью половину города, выискивая каждого золотозубого пацана. Борис, ошарашенный моими словами и настроем, медленно кивнул. Ну, шиковать так шиковать. Гангстер я или кто? Пускай думают, что я в этом городе на правах полубога. Второе. Меня интересует сумма, которую Чоаба готов отдать за мое молчание. И я не успел еще договорить, как ко мне подлетели те самые вооруженные женщины и вполне понятно ткнули в плечо своими винтовками. Борис же занервничал пуще прежнего, его глаза покраснели, а губы растянулись в не самой хорошей ухмылке. «За какое это молчание?» – протянул он. «Ты что творишь, шаман? Думаешь, ты самый умный здесь? А ты думал, нашли мальчика на побегушках?» – смело заявил я. «Эй, женщины!» – я чуть повернул голову назад. «В ваших руках оружие, а не скалки? Тыкайте в кого-нибудь другого, а то так можно и без рук остаться. Ты смелый, как я посмотрю», — оскалился жемчужный. «Да, шаман», — восклицательные и вопросительные знаки. «Я умный», — откинулся на спинку стула, не обращая внимания на цыганок. «Информация о том, что вашему барону не хватает людей, ресурсов или чего там еще, чтобы захватить власть, этого достаточно. Тем более, что желающих на его место среди представителей вашей расы, думаю, найдется предостаточно. Ты же, считай, сам мне об этом сказал, верно?» «И, хуи», — огрызнулся я. «Ты чего дурака включаешь?» «Я сказал, меня интересует не только его виза, но и сумма за молчание. Понимаю, это выглядит нагло, но вы сами пришли за мной, выдернули меня из деловой поездки, а теперь вот эти две бабы с пукалками думают, что напугали меня. А ты не напуган? Ах ты, сучера! На понт решил меня взять. У тебя есть дети, Борис?» На всякий случай спросил я, медленно убирая руку в карман с пистолетом. «Есть или нет?» «Будут», — буркнул он. «Не будут», — осклабился я, направляя пистолет ему на яйца. Глава 21. Затвор сработал слишком громко. Впрочем, я добился нужного эффекта. Борис Жемчужный, был бы он характером послабее, непременно бы обоссался прямо на месте. «Вы ведете себя слишком нагло на чужой территории», — злобно прошипел он. «Вы хоть понимаете, Владимир, чем это для вас чревато? Войной с любителями конины?» — ухмыльнулся я. «Понимаю, но вы сами пришли ко мне. Пришли просить услугу, делая это без уважения. Я же пользуюсь тем, что вы дали мне сами. Уважение нужно заслужить. Я гангстер, вы же сами это сказали. Что мне стоит раздвинуть землю под ногами этих женщин, а твои яйца отправить в кругосветное путешествие? Или ты что, думал, я гол как сокол? Нет, Борька, таких, как ты, я топчу ногами. Мое нахальное поведение сделало свое дело. Я победил». Жемчужный прогнулся, кивком приказал женщинам опустить винтовки и отойти на безопасное расстояние, а сам, чуть побледнев, трижды мне повторил, чтобы я убрал пистолет. Впрочем, его просьбу я исполнил не сразу, нарочно игнорировал, чтобы мужичок почувствовал себя не в своей тарелке. «Сколько ты хочешь за свое молчание?» «Хочу услугу взамен на услугу. Деньги я и без вас получу, мне нужно другое». Цыган облокотился на стол, выдохнул, когда я просто положил пистолет рядом и прикрыл салфеткой, а затем принялся слушать. «Ситуацией с попыткой высвободить Марьяну я решил воспользоваться по максимуму, при этом убить двух зайцев одновременно, а просьба моя состояла из двух частей. Первое, — начал я, — отчего жемчужный тут же возмутился. Ты же говорил про одну услугу». «Ну, я же не говорил, из скольких частей она состоит», — парировал я. «Вы хотите, чтобы я пробрался в стан вашего врага и освободил Марьяну, верно?» «Верно», — кивнул цыган. «И, скорее всего, мне нужно ее доставить». «Так, так», — опасливо улыбнулся он. «Значит, это уже вторая часть одной просьбы. Или я не прав?» Борис нервно почесал свою короткую кучерявую шевелюру, соображая, где я его надул. Затем, правда, котелок, в котором кипел его мозг, заработал как надо. Цыган и сам сообразил, как ловко я его обставил. «Умно, шаман, очень умно. Вам пальцы в рот тянуть нельзя, по локоть откусите. Ваши интимные предпочтения меня мало интересуют, Борис», — огрызнулся я. «Значит, мне нужно освободить ее и доставить вам в аул». «В аул? Ой, простите», — я рассеянно почесал затылок. «В табор, в шатер, или где вы там обитаете?» «Шатер вблизи города, по восточную его часть. Спросите любого цыгана, он покажет вам дорогу». «Марьяна, я так понимаю, мне ее не покажет?» «Конечно, нет». Я замолк, обдумывая дальнейшие действия, а жемчужный тем временем продолжил со мной общение. Мол, какие же ответные услуги попросит гангстер? Что он может попросить, чего сам сделать не способен? Когда мне надоели его расспросы, я мотнул головой, выкидывая лишние мысли, и наконец озвучил свои условия. Первое. Мне требовалось лекарство от духовной болезни, которым владеют ирландцы. Но мне не нужна доставка или покупка, нет. Мне нужно знать, где она находится и с чем ее едят. Бориску это очень удивило. Он обмолвился, что наслышан о болезни моей сестры, но достать лекарство им не по силам. Залезть в логово к ирландцам равносильно объявлению войны, а с ними шутки очень плохи. Тем более, что вы априори враждуете, согласился с ним я, знаю и это. Но откуда, мне что, нужно вывалить ему все свои скудные познания про эти их кланы? Нет, пошел-ка он нахер. Пускай думает, что я умнее любого на этой земле, точнее, знаю больше всех. Дальше, мы перешли ко второй части. Мне нужна полная информация об одном пацане. Что за пацан, оживился жемчужный, местный, улыбнулся я, да из знатного рода, Альберт Пупкин, мне нужно знать о нем все, чем дышит, где срет, что ест и кто вытирает ему задницу, надеюсь, доступно объяснил, Борис радостно закивал головой, видимо, мужик думал, что задачу я выдам неподъемную, однако, цыгане славились своим бесперебойным сарафанным радио, так что найти человека и узнать все о нем, для них не было проблемой. Сроки озвучите, на всякий случай уточнил он, поднимаясь со своего места и протягивая руку. Чем быстрее, тем лучше, Боря. Как только я получу от вас все то, что потребовал, выполню ваше поручение. Но мы так не договаривались. Тут же возмутился цыган, замерев с протянутой рукой. Я бы даже сказал, это несправедливо. Я слишком хорошо знаю вашу нацию, Борис, театрально тяжко вздохнул я. И поверь, ко мне доверия у людей больше, чем у них к вам. Через полтора часа я все-таки смог добраться до многоквартирного домишки, где меня, надеюсь, ожидала та самая неизвестная личность, которая должна была хорошо разбираться в макрах. Рассматривая разносортные вывески на доме, я несколько раз посмотрел себе за спину, как бы невзначай, а то мало ли, вдруг еще какой цыган захочет получить от меня услугу. Дверь, ведущая в подъезд, была с кодовым замком, но, на мое счастье, приветливая бабуля, типичный божий одуванчик, открыла дверь в попытке выйти наружу, уставилась на меня и закудахтала. «А вы к Леночке?» «Да, к какой такой Леночке?» На всякий случай спросил я. «Вы не про прилежную ли?» «Часом, говорите?» Бабулька в розовом платке, из-под которого торчали серебряные пряди, миловидно улыбнулась беззубым ртом и кивнула. «А, ну теперь мы хотя бы знаем, как ее зовут?» Ибо в бумаге монетки назначились лишь адрес и фамилия. «Касатик, а ты не поможешь мне пакеты на второй этаж донести, а то, чай, я совсем дряхлая стала на кончине века своего, не справлюсь». «Конечно, помогу», — приветливо заулыбался я, не сразу сообразив, что пакетов рядом с ней не было, а затем понял, зачем она выходила. Прямо у лесенки, ведущей к первым квартирам, стояло 4 вязаных баула, черненькие, с причудливыми английскими буквами «Бейлин», дальше было смазано, но я уловил четкую ассоциацию с сотовым оператором. Стоило мне приподнять эти сумки, как молодая спина этого тела покинула бренный мир. Они оказались неестественно тяжелыми. «Что она туда наложила-то, бабулечка?» – закряхтел я, поднимая пакеты. «Вы что там, кирпичи таскаете? А если и кирпичи, то что?» – все так же лучезарно улыбалась бабка. «Я ж старенькая, склеп себе, может, построить хочу». Больше ничего спрашивать у нее не хотелось. Кое-как за 10 минут дотащив эти чертовы мешки, я замер у квартиры номер 13. Дождался, пока поднимется старушенция и занес свою ношу в темный коридор. Кроме самого коридора и запаха плесени, я так ничего и не увидел, но пакеты через порог перетащил. От всяческих приглашений испить водицы честно отказался. И, как только дверь за мной захлопнулась, прихрамывая да растирая поясницу, поплелся к соседней по лестничной клетке квартире. Меня интересовал номер 18. Стучать пришлось долго. Дверь, как мне показалось, была бронированной, ибо внешняя сторона, по которой я молотил кулаком, выглядела деревянной, но звук был таким, будто я пытался прорваться через стальную стену. Спустя 3 минуты я таки додумался позвонить в малозаметный звонок, и по ту сторону неприступной стены кто-то зашуршал. Следом звенькнул поворачивающийся ключ и чего-то там еще. Дверь с характерным для металла лязгом отворилась, и первым, что я увидел, была решетчатая дополнительная дверь. Но и это еще не все. Прямо на мое лицо было наставлено дуло винтовки. Козырев Василий. В это же время. Да ничего он не понимает. Козырь яростно пнул мизинцем тумбочку и тут же заскакал на одной ноге под хохот проститутки. «Что смеешься, дрянь?» Рыжеволосая красавица с размером груди, которым она могла сдавить его голову, как спелую дыню, моментально обозлилась и сердито отвернулась от молодого человека. да так резко, что ее формы придали ненужное ускорение. Упала на постель и тихонько захныкала. На Козырева это подействовало, как красная тряпка на быка. Сердито тряся яичками, длинноногий идиот шагнул к кровати и со всей дури шлепнул рыженькую по ее объемной заднице. Стекла в комнатушке чахлого борделя отразили звук шлепка. «Чего ревешь, дура баба?» – недовольно заворчал он. «Знаешь же, что я ненавижу, когда ты плачешь. Ты это говоришь каждый», – огрызнулась рыженькая, не отнимая лица от подушки. «И каждый из нас обещаешь, что заберешь отсюда. Знаешь, как мне надоело ублажать стариков, а сестрам?» Василий тяжко вздохнул. «Да, последние пару месяцев жизнь его складывалась не лучшим образом. Троих рыженьких красавиц он только и делает, что кормит обещаниями, а сам так и не нашел средств для выкупа. Еще и этот чертов шаман со своей войной головного мозга. Оружие ему ворованное не понравилось. Наркотики он доставлять не захотел. Одним словом, сволочь. Сволочь, которая слишком больно бьет по лицу. Сашенька, сменив гнев на милость, произнес Василий. Я обещаю, что скоро-скоро все решу. У меня за городом закопано оружие да непростое. Какое такое? Тут же подскочила рыженькая. Сколько оно стоит? На ее лице заиграла алчная улыбка. Проститутка прекрасно знала, как тянуть из мужиков деньги. Даже из таких, с короткой рукой и властным сердцем. Много покупателя бы найти. Куртизанка вскочила с постели, ласково коснулась колокольчиков Козырева, отчего тот игриво залыбился, и подошла к тумбе у окна, где начала рыться в поисках заветной визитки. Спустя некоторое время, когда Козырь пристроился сзади, лениво постукивая причиндалами по булкам Саши, она вместо охов-вздохов протянула ему визитку. «Нагибайся лучше», — сухо приказал Вася, но девица не послушалась, все так же протягивая ему визитку. «Что это, твой покупатель?» — заулыбалась почти беззубая Саша. «Они купят все что угодно. Одно только упоминание фамилии толстяка из китайского квартала убило любой намек на потенцию. Черт, неужели все пути ведут к этому жердяю?» Цыкнул он. Я сидел на кожаном диване в темной комнате, и пускай на дворе еще светило солнце, владелица этой квартиры занавесила все окна плотными шторами. Не знаю, к чему такая конспирация или нелюбовь к свету, но я не жаловался. Потемки были приятны глазу, а настрой собеседницы не мог не радовать. За наше скромное знакомство, где в меня тыкали винтовкой, я узнал немногое, но ее прямолинейность априори располагала к ней как к профессионалу. Стоило только упомянуть, что мне нужен независимый оценщик макров и что я щедро заплачу за ее услуги, как меня впустили. Все так же под дулом винтовки провели через коридор и усадили на тот самый диван, а затем любезно поинтересовались, чего я желаю, виски, кофе или парного молока. Разумеется, после возлияния в жемчужном я не отказался от кофе, и Елена помчалась выполнять заказ. Как бы странно это ни звучало. «Ты прости, Вовка», — мелодичный голос зазвучал из-за спины. «У меня совершенно нет сахара в доме. Она меня знает». На стол передо мной с характерным стуком опустилось блюдце с чашкой, а затем я в полумраке разглядел, как она села напротив меня. «Переживу, Елена», — сухо улыбнулся я, протягивая клешни к чашке. «А во, и это ты решил так официально со мной? Я тебя разве обижала чем-либо за все годы нашего общения?» По изумленному тону я понял, что она удивлена. «Или ты обижаешься из-за того, что я перестала звонить?» «Дай отгадаю», — начал я. «Общение по телефону, у нас были какие-то психологические уроки, верно?» — хохотнула она. «Ты обычно меня называл милочка или красавица. Впрочем, это не меняет вопроса. В чем дело?» «Ни в чем», — ответил я и попытался переключить тему для разговора. «А почему, кстати, у тебя так темно?» «Ты не ответил на мой вопрос», — строго настаивала она на своем, но все же решила пояснить. «Солнце травмирует мою кожу, а она у меня слишком бледная из-за редкой болезни, я же говорила. На солнце появляются волдыри, и ты долго не можешь на нем находиться?» — спросил я. «Фотодерматит?» Собеседница промолчала и ничего не ответила, тяжело вздохнув. «Кажется, я угадал. Встречал я такое в своей жизни. Сотрудница моего офиса страдала таким недугом. Редкое, пожалуй, но лечится вполне естественными средствами. Мазями да солнечными ваннами в определенный период. Так скажем, кожу нужно заново приучать к солнечным лучам». Прилежная так и молчала, изредка издавая хлюпающие звуки, словно что-то пила, а затем спросила, откуда я узнал ее квартиру. «Ведь я никогда не был у нее в гостях». Бабулька сказала, что в 13-й квартире живет. Решил все-таки ответить на ее вопрос и не нервировать лишний раз. «А, это старая маразматичка», — отозвалась Лена. «Кирпичи таскать заставила». «Правильно понимаю, откуда ты знаешь?» Чуть не подавился я, обжигая губы о горячий кофе. В глазок иногда смотрю, как она молодых парней заставляет к себе домой кирпичи заносить. Склеп строит, ведьма старая. Я не стал спрашивать, на кой хрен эта старуха занимается подобной ерундой, решив перейти сразу к делу. Порылся в своей сумке и выложил на стол небольшой сиреневый макр, найденный в тайнике в родительском доме. Именно этот кристалл ликарменин очень хотел получить на продажу. Макр немного светился в темноте, и когда Лена взяла его в руки, я мельком оценил ее огромные глаза. Ну, не совсем европейские, я бы сказал, чуть шире обычного. Осмотр был долгим. Сначала она приволокла в зал, или где мы там сидели, несколько коробок с приборами. Затем включила тусклую лампу, позволив мне рассмотреть себя сверху донизу. В один момент прилежная и вовсе попробовала макр на зубок, словно не веря своим глазам. Она оказалась шикарной красоты. Простая русская девчонка с красивой черной гривой, мертвенно-бледным цветом кожи, небольшим носиком и пухлыми губами. По формам я мог только с уверенностью сказать, что у нее шикарный зад, потому что перед был прикрыт каким-то балахоном, как будто мешком из-под картошки. А еще мне показалось, что глаза ее разного цвета, но с точностью утверждать этого, увы, я не мог. «Качество беспрецедентное», — заговорила она спустя 10 минут. «Я бы сказала, редкость для кустовой республики. У нас таких точно не достать, а где я могу их взять?» Она посмотрела на меня с подозрительной ухмылкой. «Это разве не твои, мои?» — кивнул я. «Но я их получил на войне. Конечно, я соврал. А может и нет. Откуда мне было знать, где они растут или добываются?» «Четвертый уровень изнанки, не меньше», — резюмировала Лена. «Даже для военного тебе там нечего делать с твоим третьим уровнем, шаман». Я не стал спрашивать, знакомы мы или нет, но определенно напрягся. Затем, правда, она и сама мне все сказала. Помнится, такие добывали степняки святого Арарата, боевые маги ветра, извращенцы и уроды, что совершали набеги на кустовой еще до объединения кланов. Много девок они увезли из города, очень много. Я молчал, впитывая все то, что она говорит как губка. На твоей душе больше 500 смертей этих святых. Значит, у тебя должно быть много этих макров. Почему ты так решила? Так они же носят его на груди, как оберег. Или ты хочешь мне сказать, что ты не знал, и врал всем вокруг, что воевал? Да нет же, ну-ну, улыбнулась она. В тебе что-то изменилось, Вова, с того момента, когда я видела тебя впервые. Да, лично мы никогда не были знакомы и общались только по телефону, но сейчас я вижу перед собой совершенно другого человека, более взрослого, более смышленого, но поистине тяжелого и чужого. Все-таки 5 лет общения не могли накрыться медным тазом. Я ничего на это не ответил, попросту не знал, чем парировать такой наезд. Более того, когда я понял, что она знакома с предыдущим обладателем этого тела, мне захотелось просто уйти, но мне нужно было узнать, где добыть этот макр. Так расскажешь мне, шаман, кто ты такой на самом деле? Глава 22. Затянувшаяся минутная тишина переросла в нечто большее, и это совсем не понравилось Елене. Она обиженно надулась, с гулким стуком опустила чашку и заявила: «Или ты сейчас говоришь мне правду, или вон отсюда». Я улыбнулся, хотя от подобного выпада вполне мог и оскорбиться, а потом выдавил из себя очень простое объяснение, на которое она должна была купиться. Меня сильно изменило время. Последние 3 месяца объемы работ слишком меня перегрузили. Да и семья. Кому ты здесь чешешь, шаман? Прилежная аж вскочила со своего места от возмущения и нервно заходила по комнате. Какая семья? Ты одинок, как перекати поле. Ну, мое мнение о прошлом шамана складывалось несколько иначе, чем Елена представляла. Поэтому вместо ответа я начал копошиться в своей сумке. Найти там нужные камушки для херни под названием эзотерика оказалось легко. Сложно пришлось, когда книжка в моих руках не захотела открываться. «Я возьму?» – спросил я, протягивая руку к стеклянной линзе на ее столе. Ответа, конечно, я дожидаться не стал. Резанул себя по пальцу, да так, что кровь потекла быстрее, чем планировалось. Этого с лихвой хватило, чтобы пентаграмма на обложке ярко загорелась и книга открылась. «Где ты взял этот сатанизм?» – удивленно пробормотала она, подойдя поближе. «Это же, Да таким пользуются только чернокнижники. Все думают, что можно вызвать бога или демона. Кретинизм в чистом виде. Я бы на месте твоего собственного бога просто на тебя обиделась. Раз уж ты предпочитаешь силе предка какую-то антибиблию, которая в жизни фуры чить не будет. У меня его больше нет, моего прошлого бога, вот тут я признался честно. Ты же хорошо меня знаешь, Лен. Должна помнить, что со мной случилось больше года назад. Ну, ты умер, да, об этом даже в газете писали, а затем якобы воскрес. И что, это разве причина стать дебилоидом с сатанинской книжкой в руках? А дальше как? Будешь раздавать брошюры с просьбой вступить в секту, и всей компанией будете бесконечно сношаться друг с другом якобы во славу сатаны? Шаман, ты знаешь, почему больна моя сестра? Перебил ее я, не реагируя на оскорбления подобного типа. Ты сам говорил, папашка твой истязал ее душу, но не только ее. Я разложил камушки на столе, поворачиваясь к духу, который наблюдал за мной, сидя рядом по правую руку. Как мне заставить тебя показаться? Лена сути вопроса не поняла и растерянно замолкла, а вопрос, собственно, к ней и не относился. Ты бредишь, разговариваешь с сатаной, как-то наигранно засмеялась она. Хочешь, чтобы злые духи отодрали невинную деву? Я вновь промолчал, решил, что ее бестолковые шутки не стоят моего внимания. Ты хочешь показать чужому магу, что ты не врешь? Спросила призрачная девушка. Да, коротко ответил я. Полупрозрачная девица лишь пожала плечами в ответ, а затем, правда, тихо пробубнила себе под нос, какая именно ей нужна страница. Правда, что изменится от ее появления богиня так и не поняла. Все просто. Мне нужен был визуальный шок, тот самый, который испытал я сам, когда дух неожиданно появился в комнате шамана. Тем более есть у меня небольшая идея, как это все превратить в сверхъестественную клоунаду. Напишешь здесь, дух показал на пустую страницу в самом конце, пальцем, две буквы, КД, и она меня увидит, только вот учти, что я не уйду, пока книжка не закроется. И все же, шаман, не думаю, что обычные жители такое оценят. Сейчас я призову духа, который подтвердит тебе, что моего бога больше нет, и что я использовал ее способности, как и способности кодекса, чтобы пользоваться магией. Не дожидаясь ответа прилежной, я коснулся порезанным пальцем книги и начал медленно выводить те самые буквы. Стоило дорисовать букву «Д», как дух засиял ярче, а Лена от неожиданности испуганно дернулась. «Вот тебе и волшебство, и давно она здесь?» В ее глазах плескалась паника. «Это не бог, точно не бог, я дух, полтергейст», как про себя я прозвал жительницу кодекса, покорно склонила голову. «Я действительно помогаю шаману. Увы, он больше не владеет родовым богом земли, как его родители и даже сестра. Ты мне ничего в кофе не подлил?» — подозрительно сощурилась прилежная. «Духов нельзя вызвать. Ну-ну, как показывает практика, очень даже можно». Череда вопросов-расспросов, которыми меня закидывала оценщица Макров, перешла всякие границы. Никогда не думал, что смогу настолько сильно устать от обычного трепа. Однако же, надо признать, что все, о чем я говорил, было правдой, которую я сам узнал не так давно. Лена, как оказалось, некогда была достаточно близким мне человеком, и пусть с ней мы были знакомы не так уж и много, чтобы называться близкими друзьями, брюнетка считала иначе. Впрочем, 5 лет, на мой скромный взгляд, вообще не срок. Дружба закаляется годами. Как бы там ни было, мое представление сыграло мне на руку. Прилежная поверила в то, что перед ней тот самый шаман, который был раньше. Только теперь у меня появились проблемы с памятью, а также с магией. Елена даже смогла меня просканировать каким-то полупрозрачным шаром, что подтвердило, я все-таки маг, но с нулевым уровнем. К слову, пока мы еще общались, она знала меня как мага земли 3-го уровня. Короче говоря, убедить ее мне удалось, не без помощи княженцы, разумеется. Духа, правда, я поспешно выкинул из нашего мира быстрым захлопыванием фолианта, ибо она начала болтать лишнего и чуть не ляпнула, что тело-то прежнее, а душа – новая. Благо этот жест остался незамеченным, а я спустя час беседы узнал о прошлой жизни своего нынешнего тела много полезного. Военный из меня вышел хорошим, несмотря на плохие данные подросткового возраста. Я не брезговал ловушками на войне и даже подлыми, а еще меня искали, но не в кустовом, а в степи. Носители этих макров, но дело еще и в том, что она сообщила о местонахождении той самой орды в степях, владеющей сиреневыми макрами. Вернулся я в родительский дом ближе к вечеру. пообещал сестренке, что добуду лекарства и впервые за столько дней моего пребывания здесь, в этом мире, получил полноценный сон. Следующие 3 дня ушли на сбор информации о городе, о кланах, которые существуют здесь и правят миром, а также о Кротовском. Меня никак не могла отпустить мысль, что ищет он меня не просто так. И дело тут даже не в ирландцах. Будучи владельцем целой республики, этот тип имеет в сотни раз больше возможностей, чем у меня. И что-то мне подсказывает, что он вполне себе способен разобраться с любыми проблемами. Однако, вразумительного объяснения у меня пока не было. А время шло и у меня появились первые люди. Рудик сумел продать 20 макров, а я стал обладателем приличной, по местным меркам, суммы. И первым, на что я потратился, был офис, то есть моя съемная квартира. Просто я выбрал площадь чуть больше, сделал общий коридор, через который, минуя охрану, мог прийти клиент или подельник, а также оградил проход так, чтобы из него можно было попасть только в туалет и мой кабинет, а уже через кабинет, в остальные 3 комнаты. Удобно и безопасно. Рядом с квартирой офисом снял соседнюю на год вперед, что обошлось мне в сказочные 500 рублей. Прорубил окно в Европу, то есть дверь в нее через стену, и сделал для себя 4-комнатные апартаменты, а уже в них, кабинет и полноценную спальную из гостиной, они как раз были во 2-й квартире. Ну вот, так гораздо лучше. Оглядывая проделанную работу, внезапно осознал себя за столом, вертящим в руках бумажки, кои раздобыл мне мой дипломат. В бумагах значились имена, фамилии и статьи местного криминального сброда. Потенциальные карды для моей будущей банды. Тем более, что нужна мне была целая армия. Малая, но хорошо вооруженная. Причем в данный момент и деньги, и вооружение у меня были. Последние, к слову, так и лежало закопанным под сарайкой на окраине города. Я, кстати, поведал о нем Лене, и она, конечно, предложила мне осмотреть его в ближайшее время, однако интуиция подсказывала, до поры до времени его трогать не нужно. Тем более вчера мы и так заметили военные патрули, что допрашивали местный контингент о чем-то особо важном. Между делом удалось узнать и о самой прилежной. Фалиме оказалась говорящей. Лена умела не только определять качество макро и его природу, но и стирать следы, и не только с драгоценных камней, которые добывали в изнанке. О себе, как о профессионале, она говорила совсем уж скромно. Я, ластик. Правда, след могу не только стереть, но и поставить, что бы это ни значило. Функционал этой девчонки действительно оказался крайне полезен. Тем более она заверила меня о том, что оружие военных можно будет подчистить. А учитывая, что 3 ящиками я мог вооружить банду до зубов, мне это очень бы пригодилось. Но я пошел другим путем. Босс, после короткого стука в дверь высунулся Кит. Там мистер Капонса пришел. Это который, протянул я, вспоминая, кто у меня на сегодня будет первым посетителем. Оружейник, или продавец информации. Оружейник, кивнул Кит. Приглашать, ответом был понятный жест рукой. Я поудобнее уселся в кожаном кресле, но не стал убирать из рук папки, подняв их повыше, так, чтобы они скрыли мое лицо. Это было сделано только для того, чтобы вошедший понял. Он пытается украсть у меня драгоценное время. Ловкий ход, но действующий. Гость будет чувствовать себя не в своей тарелке, как будто не перед гангстером сидит, а перед какой-то шишкой. Хотя я только начинаю, да и гангстер из меня пока еще так себе. Владимир Алексеевич, здравствуйте. В кабинет зашел седовласый старик в сером костюме и шляпе с острыми краями. У вас найдется свободная минутка. Я чуть опустил дела в своих руках, с сомнением взглянул на пожилого еврея и протянул. Торговаться здесь не получится, Иван Тимофеевич. Я сразу об этом заявляю. Еврей все равно кивнул в знак уважения и нерешительно замер перед стулом. Присаживайтесь. Стоило мне заговорить о деле, как Иван Тимофеевич наглядно показал, что не зря получил приглашение в мой офис. Старый прожженный жидера знал об оружии, которое крутилось в кустовом, почти все. Более того, понимая, что я могу попросту послать его или же выкинуть на улицу, оружейник явился с крайне любопытным предложением. «Понимаю, что мои цены могут вас смутить», — начал он издалека. «Но что вы скажете, если мы с вами обменяемся? Скажем так, ответим услугой на услугу». Что-то такое я и предполагал. Тем более расценки, которые Иван Тимофеевич озвучил, были мне по плечу. Да и не обеднею я, если приобрету 2 минигана и 20 пистолетов на скромную компанию. 300 рублей за пушку, как по мне, вполне приятная цена. Однако, новое его предложение оказалось стоящим. Правда, с нюансами. У еврея имелась масса информаторов, слухачей, или как там они здесь назывались. А услугу он просил следующую. К нам приезжает новый барон. Жалкий, по сравнению с Чоаба, но вооружен до зубов. Среди цыган, вы, наверное, в курсе, и так начинается разлад. Но если господин Рюрик явится сюда со своим вооружением, начнется настоящая гражданская война. Цыгане не являются гражданами, аккуратно поправил его я. Это будет война таборов внутри клана, но никак не гражданская война. А вы, я как посмотрю, так и знаток, заулыбался старик. Или ненавидите цыган как нацию? Там есть очень неплохие люди, если присмотреться. У меня нет понятия «плохая нация», — улыбнулся я в ответ. Я склоняюсь совершенно к иному. Есть плохие люди, и есть цыгане. Этим, пожалуй, все сказано. Мой легкий каламбур вызывал у еврея тихий смешок, и мы, наконец, перешли к делу. Через два дня, то есть в эту субботу, по Северному тракту пойдет большой обоз с вооружением. Охрана немногочисленная, ибо все постовые куплены. А в город эти самые торговцы якобы заезжать не будут. Новая семья обоснуется у северной реки неподалеку от Кустового, на совершенно свободной территории. Там стоит какое-то полуразрушенное поселение, что и станет для них временным пристанищем. Но что, если мы захватим эту колонну? Хитро сверкнул глазами старик. Вы только представьте, господин шаман, 4 груженных оружием повозки, охрана малая, всего 8 лиц, зато какой навар, и таки совершенно бесплатно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, парировал я, и кому как не старому еврею об этом знать. Оружейник молча кивнул. Впрочем, смутило меня и кое-что еще. Сколько у вас людей, Иван Тимофеевич? Поинтересовался я, понимая, что с этими его планами не все так гладко. 5 наемников, сообщил он. 1, правда, на задании, но его легко можно заменить другим. Вы же сами знаете, за приличную сумму у нас можно получить приличного убийцу, даже зарубежного. Значит, вместо того, чтобы получить товар единолично, потратившись исключительно на временных наемников, вы предлагаете это дело малознакомому вам гангстеру? Ушлая еврейская улыбка сползла в тот же миг. На замену пришел недобрый оскал. Вы внушаете доверие больше, чем любой из здешних наемников. Это не причина делиться таким драгоценным товаром, подался вперед я. С грузом что-то нечисто, но что именно, вы предпочитаете умолчать. Все с ним хорошо, попытался заверить меня старик. Зуб даю, ну-ну, явно не еврейская фишка. Нет, и это было последнее слово, которое я ему сказал. Иван Тихонович до последнего не мог поверить, что я послал его на все 4 стороны. С жалостью и одновременно злобой на лице он схватил лист, где был список того, что мне потребуется, и вихрем вылетел из кабинета, уступив место другому посетителю. К 7 вечера я получил в свою банду еще 2 сотрудников. Оба, матерые волки старше меня, оба, отставные офицеры, причем 2 разных армий, когда-то встречавшихся друг с другом на поле боя. Из-за того, что они постоянно бухали, никто разумный на перевоспитание эту парочку не брал. Но я знал, как бороться с этим спортивным алкоголизмом. Были в мои времена выпивохи, которых я брал на службу. И самое лучшее средство от этого недуга – это тяжелая работа, после которой не будет сил даже стакан поднять. А у меня она скоро появится, да еще какая. Не за горами проблемы с Монеткиным, которого я в ближайшее время попросту удавлю через его дочь Пупкина. Но за ним на очереди ирландцы. Вот эти 2 будущие военные компании должны напрочь отбить желание закинуть за воротник у Саши и Пети. Останется в ближайшем будущем решить проблему с Кошечкиным, которого я точно захочу забрать с собой, и с Еленой. Эту девушку нужно вытаскивать из дома и перевозить сюда. Уж здесь она точно будет гораздо полезнее. Правда, я еще вчера предложил ей переехать и поработать на меня, но оценщица оказалась слишком замкнутой в себе. Работать-то она согласилась, тем более что зарплату я буду начислять ей даже за простой, а вот перебраться куда-то из своей норы для нее оказалось излишне болезненным мероприятием. Так что пока настаивать не стал, но план в головушке уже сформировался. Босс, в дверь вновь сунулась физиономия Паши. Там гость вне нашей программы. Представился, озадаченно нахмурился я. Нет, но сказал, что у него есть иммунитет к твоим приглашениям, ибо вы работаете вместе. Я замолк, обдумывая подобные слова. Монеткин бы точно сюда не приперся. А если все же приперся, я буду рад ему прямо на месте шею свернуть. Но если нет, Борис, уважаемый, мне нужен шаман, и я не намерен стоять в коридоре». Раздался знакомый громкий голос. «Пускай зайдет», — велел я. Жемчужный, широко улыбаясь, чуть ли не прыгнул на столешницу, чтобы пожать мне руку. Впрочем, его самодовольная ухмылка угасла, когда он понял, что я не в том расположении духа. Все же руку я ему пожал и пригласил сесть напротив, продолжая изучать дела возможных сотрудников. «Шаман, вы, как я погляжу, очень быстро обустроились», — заговорил Борис. «За 3 дня уже и офис себе сделали. Похвально. Ты по делу пришел, или языком почесать?» — строго спросил я. «Если второе, то, прости, мне не до тебя». Жемчужный тяжело вздохнул и все-таки перешел к сути визита. Глава 23. С ирландцами оказалось все не так безоблачно, как бы мне хотелось. Сыгранная группа с одной базой на окраине города. Ошиваются в бывшем заводе по производству корпусов автомобилей. 2 входа-выхода, на каждом есть постовая будка, где сидит стрелок. На данный момент ребятки занимаются поставками алкогольной продукции и медикаментов напрямую из Китая. И вот последнее очень меня смутило. В Кустовом ведь есть свои китайцы, почему они не возят товар из родной страны? Их банда исчисляется всего 20 головами, вооруженными, конечно же, до зубов. Крышуют 2 павильончика с алкогольной продукцией не так далеко от базы. И, если верить словам Бориса, пытаются выйти ближе к центру. Так скажем, ведут борьбу с итальянцами на их территории. Вооруженных стычек еще не было, объяснялся он. Итальянцы у нас терпеливые, да и банду их изрядно потрепали в начале этого года. Покусились на восточный рынок и ожидаемо получили люлей от азиатов. Мой кругозор, точнее, демографическая карта местных авторитетов наконец начала проясняться. Мироустройство Кустового оказалось максимально простым. Банды обитали согласно их «нет», «неправильно». Надо бы разложить все это в голове по полочкам. Во время разговора с Жемчужным я представил себе Кустовой как отдельную планету, и согласно этому уже мысленно расставлял, где и чьи территории. Запад, европейские банды, юг, одна африканская и помесь англичан. Собственно, как это всегда и было. Восток, несколько азиатских диаспор, а север поделен между финнами, которые занимаются поставкой вооружения из Европы. Были еще немцы, русские банды и немного румынов. Причем не цыган, а вот центр раздирала отчаянная борьба. Каждый пытался откусить лакомый кусочек самого богатого региона, и тут уже есть я. Правда, центральная часть города принадлежала местному правительству, и как таковых банд здесь не было, так что мое появление реально выглядело слишком наглым, и Борис не мог этого пропустить. Но почему именно здесь? Вы понимаете, что вопросов к вам вопросов больше, чем ко всем остальным. Ты знаешь, какой это город, парировал я. Чем ближе ты к носу властей, тем безопаснее для меня самого. Много ли ты видел желающих пострелять в центре? Нет, честно признался цыган. Кроме вас, конечно, шаман. В точку. С лекарствами от ирландцев что? Жемчужный чуть замялся и занервничал. Его выдали пальцы и постоянное почесывание носа. Видимо, ни хрена он не узнал. Точнее, узнал не то, что мне нужно. Но я неожиданно ошибся. Я узнал, где они получают товар, а еще название лекарства для твоей сестры. Говори, сухо бросил я, и не тяни резину, а оно называется НАЗА. Китайские умельцы сделали из органики чистейшего мокро 4-го уровня изнанки чудо-порошок. Его разбавляют с водой и пьют натощак каждое утро. Цыган расправил плечи и улыбнулся, видя, что меня заинтересовало. Неужели он боялся, что я его нахрен пошлю с такой информацией? Или думал, что я не поверю? Это в корне отличается от тех таблеток, которые вы раньше у них брали. А, так вот оно что. Поставлять их стало слишком накладно, и они нашли аналог, который пока только вводится на наш рынок. Где они получают товар? Оживился я. Место, время. По реке, которая идет через весь город, не доходя кожевенных заводов англичан. Где идет исток в город, вы и сами знаете. Каждое воскресенье в 5 утра со стороны Китая плывет небольшая рыбацкая лодочка, в ней коробки с медикаментами. Получается, завтра. Много там груза, 120 кг, не меньше. Встречает сколько человек, только 2 и грузовик. Встречают на 4-м мосту уже в городе, там рядом перевалочный пункт. Они без особой слежки так и возят. Информация оказалась крайне полезной, если бы не одно «но». Я не знал, о каких именно мостах он говорит. Благо я первым делом, как сделал офис, к купил себе городскую карту и карту республики. Поэтому Борису пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы поставить нужную отметку на карте. «Хорошая информация. Ваши заинтересованы в лекарствах, у наших другой бизнес», – коротко отмахнулся он. «Информация проверена. Получается, у каждого из нас есть по тайне. Я знаю, что Чоаба теряет рейтинг среди своих почитателей, а он, то есть ты, знаешь, что я пойду грабить ирландцев. Ничья, получается, равноценный обмен». «Почти», – вяло улыбнулся Борис. «Насчет Пупкина там все совсем просто. Жемчужный было попросил впустить ко мне в кабинет своего помощника, но я категорически отказался. Разумеется, цыгану это не понравилось, но деваться ему было некуда. Через Китай его помощник и передал большой конверт, в котором лежало, так скажем, сокровище. Альберт Пупкин слыл известной личностью, по крайней мере, в городе. Тусовщик, разгильдяй и пьяница. Его родители не были самыми богатыми или самыми почитаемыми лицами в Кустовом. Однако деньги у них водились. Только последнее время все пошло в убыток. Пупкины владели фабрикой на реке, которую в прошлом году отжали англичане. Собственно говоря, именно после всего этого в семье и пошел разлад. Альберт решил, что стоит найти себе богатую соску, и, судя по всему, выбор его пал на Екатерину Монеткину. За год Пупкин извернулся так, что стал чуть ли не родным сыном Кириллу Петровичу. Тот его уважал и к его мнению прислушивался. Только у Монеткина были розовые очки. Причем смотрел он через них и на свою дочурку, и на этого самого Альбертика. У них есть контракт. Борис вытащил еще один лист. Свадьба назначена на ноябрь, то есть, почти через месяц. До свадьбы ни-ни, как говорится, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, усмехнулся я. И что грозит Кате, если она вдруг перестанет быть девочкой, а Монеткин, например, узнает, что Пупкин ей изменяет или же до свадьбы сам посягнул на честь девицы? Пупкина убьет, скорее всего, а Катя лишится всего. Договор-то не простой, а составленный в правительстве. Что это означает? Ну, в Кустовом есть такая вещь, как городская свадьба. Так скажем, нехилое событие. Молодожены получают подарки от высших чинов, а они всегда очень щедрые. От такой свадьбы, шаман, выигрывают сразу две семьи. То есть, я так понимаю, деньги нужны и родителям Альберта, и Кириллу Петровичу, а как же, иначе бы такой договор просто не составляли. Невесту проверит на невинность за месяц до росписи, а затем вообще каждую неделю. Проверяет городской гинеколог, так что, сам понимаешь, его не подкупишь. А что будет, если они не захотят расписываться или же она станет женщиной? Очень крупный штраф, очень. Они сами подписались на это и отказаться не могут. Городу выгодны такие контракты, потому что на три контракта приходится два провальных, а от таких провалов городская казна растет. Плюс мэрия наводит справки о молодоженах перед тем, как подписать документ, и там сидят явно не дураки.